Глава 9. Коровьевские штучки. Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома номер 302 бис по Садовой улице в Москве, находился в страшнейших хлопотах, начиная с предыдущей ночи со среды на четверг. Полночь, как мы уже знаем, приехала в дом комиссия, сообщила ему о гибели Берлиоза и вместе с ним отправилась в квартиру номер 50. Там было произведено опечатание рукописей и вещей покойного. И приходящей домработницы и легкомысленного Степана Богдановича в это время в квартире не было. Комиссия объявила, что рукописи покойного ею будут взяты для разборки, что жилплощадь, то есть 3 комнаты, бывший ювелиршин кабинет, гостиная и столовая, переходят в распоряжение жилтоварищества, а вещи покойного подлежат хранению на указанной жилплощади впредь до объявления наследников. Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какой-то сверхъестественной быстротою. И с 7 часов утра четверга к Босому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение 2 часов он принял таких заявлений 32 штуки. В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещание произвести ремонт на свой счет, указания на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами. В числе прочего было потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака в квартире номер 31. 2 обещания покончить жизнь самоубийством и 1 признание в тайной беременности. Никанора Ивановича вызывали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу. Мука эта продолжалась до начала первого часа дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещение управления у ворот. Но когда увидел он, что и там его подкарауливают, убежал и оттуда. Кое-как отбившись от тех, что следовали за ним по пятам через асфальтовый двор, он скрылся в 6-м подъезде и поднялся на 5-й этаж, где и находилась эта поганая квартира номер 50. Отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще раз и еще раз и начал ворчать и тихонько ругаться. Но и тогда не открыли. Терпение его лопнуло, и он, достав из кармана связку дубликатов ключей, принадлежавших домоуправлению, властной рукой открыл дверь и вошел. Эй, домработница! Как тебя? Груня, что ли? Тебя нету? Черт знает, где ее носят. Ма! Ой. Никанор Иванович! Вы кто такой будете, гражданин? Приветствую вас! Позвольте пожать вашу руку. И я извиняюсь. Вы кто такой будете? Вы лицо официальное? Эх, Никанор Иванович, что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, условно и зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное. А бывает и наоборот. Никанор Иванович, и еще как бывает. Да вы кто такой будете? Как ваша фамилия? Фамилия моя, ну, скажем, Коровьев. Да, не хотите ли закусить, Никанор Иванович, без церемоний? Я извиняюсь. Какие тут закуски? На половине покойника сидеть не разрешается. Вы что здесь делаете? Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович. Вот вам кресло. Да вы кто такой? Я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире. Иностранца? Вот это сюрприз. Я требую объяснений. Охотно. Иностранный артист, господин Воланд, был любезно приглашен директором варьете Лиходеевым провести время своих гастролей, примерно недельку, у него в квартире. о чем он еще вчера написал Никанору Ивановичу с просьбой прописать иностранца временно, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту. Ничего он не писал. А вы поруйтесь у себя в портфеле, Никанор Иванович. Сжимая плечами, он открыл портфель и обнаружил в нем письмо Лиходеева. Как же это я про него забыл? То ли бывает, Никанор Иванович. И рассеянность, и переутомление, и повышенное кровяное давление, дорогой наш друг Никанор Иванович. Я сам рассеян до ужаса. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей биографии. Вы обхохочетесь. Когда же Лиходеев едет в Ялту? Да он уж уехал. Он, знаете ли, уже катит, уже он черт знает где. Извините, но в таком случае... Мне необходимо лично повидать иностранца. О, нет, никак невозможно. Занят. Дрессирует кота. Кота, если угодно, могу показать. Нет, не надо. Кота не надо. Имею к вам весьма интересное предложение, да-да. Никанор Иванович. Угу. Ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, а жить он привык просторно, то вот не сдаст ли жилтоварищество на недельку, пока будут продолжаться гастроли в Москве, ему всю квартиру, то есть и комнаты покойного. Ведь ему безразлично покойнику. Ему теперь, сами согласитесь, Никанор Иванович, эта квартира ни к чему. Но ведь иностранцам полагается жить в метрополе, а вовсе не на частных квартирах. Говорю вам, капризен, как черт знает что. Ну, не желает. Не любит он гостиниц. Вот они где у меня сидят, эти интуристы. Верите ли, всю душу вымотали. Приедет или нашпионит, как последний сукин сын. Или же капризами все нервы вымотает. И то ему не так, и это не так. А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А за деньгами он не постоит. Миллионер! В предложении переводчика заключался ясный практический смысл. Предложение было очень солидное, но что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в его одежде, и в этом омерзительном, никуда не годном пенсне. Вследствие этого что-то неясно это мило душу председателя, и все-таки он решил принять предложение. Дело в том, что в жилтовариществе был, увы, преизрядный дефицит. К осени надо было закупать нефть для парового отопления, а на какие шиши – неизвестно. А с антуристовыми деньгами, пожалуй, можно было и вывернуться. Я извиняюсь, но мне прежде всего придется увязать этот вопрос с интуристским бюро. Я понимаю, как же без увязки? Обязательно! Вот вам телефон, Никанор Иванович, немедленно увязывайте. А насчет денег не стесняйтесь. С кого же и взять, как не с него? Если бы вы видели, какая у него вилла в Ницце. Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть. Ахните. Дело с антуристским бюро уладилось по телефону с необыкновенной быстротою. Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают. Ну и чудно! Хорошо. Жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру номер 50 артисту Воланду с платой по 500 рублей в день. За неделю это, стало быть, выходит 3500. А, впрочем, разве это сумма? Вы просите 5, он даст. Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола. Коровьев с величайшей быстротою и ловкостью начертал в 2 экземплярах контракт. После этого он слетал с ним в спальню и вернулся. Причем оба экземпляра оказались уже размашисто подписанными иностранцем. Подписал контракт и председатель. Вот. Расписочку попрошу на 5000. Прописью, Никанор Иванович. 5000 рублей. Ein, zwei, drei, vier, fünf. 5 новеньких банковских пачек. Угу. Произошло подсчитывание, пересыпаемое шуточками и прибаутками Коровьева. Вроде «денежка счет любит», «свой глазок смотрок» и прочего такого же. Пересчитав деньги, председатель получил от Коровьева паспорт иностранца для временной прописки, уложил его и контракт, и деньги в портфель. Извините, если можно, контрамарочку. Об чем разговор? Сколько вам билетиков, Никанор Иванович? 12, 15? Не только парочка. Мне и Пелагея Антоновне. Пелагея Антоновне? А кто это? Супруга. А, ну, конечно, конечно. Вот контрамарка на две персоны в первом ряду. Благодарю вас. Коровьев тут же выхватил блокнот и лихо выписал Никанору Ивановичу контрамарочку на две персоны в первом ряду. И эту контрамарочку переводчик левой рукой ловко всучил Никанору Ивановичу, а правой вложил в другую руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал ее отпихивать от себя. Этого не полагается. И слушать не стану. У нас не полагается, а у иностранцев полагается. Вы его обидите, Никанор Иванович, это неудобно. Вы трудились. Строго преследуется. А где же свидетели? Я вас спрашиваю, где они? Что вы? И тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо. Пачка сама вползла к нему в портфель. А затем председатель, какой-то расслабленный, даже разбитый, оказался на лестнице. Вихрь мыслей бушевал у него в голове. Тут вертелась и эта вилла в Ницце, и дрессированный кот, и мысль о том, что свидетелей действительно не было, и что Пелагея Антоновна обрадуется контрамарке. Это были бессвязные мысли, но в общем приятные. Тем не менее, где-то какая-то иголочка в самой глубине души покалывала председателя. Это была иголочка беспокойства. Кроме того, тут же на лестнице председателя, как удар, хватило мысли. А как же попал в кабинет переводчик, если на дверях была печать? И как же я об этом не спросил? Лишь только председатель покинул квартиру, из спальни донесся голос. Мне этот Никанор Иванович не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил? Мессир, вам стоит это приказать? Алло! Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер 302 бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой. В данный момент в его квартире номер 35 в вентиляции, в уборной, в газетной бумаге $400. Говорит жилец означенного дома из квартиры номер 11 Тимофей Квасцов. Но заклинаю держать в тайне мое имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя. Что дальше происходило в квартире номер 50, неизвестно. Но известно, что происходило у Никанора Ивановича. Запершись у себя в уборной на крючок, он вытащил из портфеля пачку, навязанную переводчиком, и убедился в том, что в ней 400 рублей. Эту пачку он завернул в обрывок газеты и засунул в вентиляционный ход. Через 5 минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку 3 куска селедки. И в это время позвонили. А Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире – мозговая кость. Проглотив слюну, Никанор Иванович заворчал, как пес. Чтоб вам провалиться, черт! Поесть не дадут! Не пускай никого! Меня нету! Нету! Насчет квартиры скажи, что вы перестали трепаться. Через неделю будет заседание. Супруга побежала в переднюю, а Никанор Иванович разливательной ложкой волок из огнедыщущего озера ее кость, треснувшую вдоль. И в эту минуту в столовую вошли 2 граждан, а с ними почему-то очень бледная Пелагея Антоновна. При взгляде на граждан побелел и Никанор Иванович. И поднялся. Где сортир? Здесь, вот сюда, в коридор. А в чем дело? У нас ничего такого в квартире не может быть. А у вас документики, я извиняюсь. Первый на ходу показал документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке в уборной с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Никанора Ивановича потемнело. Газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги. Не то синие, не то зеленые, и с изображениями какого-то старика. Так, доллары вентиляции. Ваш пакетик? Нет, подбросили враги. Это бывает. Ну что же, надо остальные сдавать. Нету у меня, нету, богом клянусь. Никогда в руках не держал. Вот, сейчас. У меня в портфеле. Вот, контракт. Переводчик гад подбросил. Коровьев в пенсне. Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку, посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было. Ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцевого паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра. Товарищи! Держите их! У нас в доме нечистая сила! Покайся, Иваныч, тебе скидка выйдет. Покайся! Фу, дура проклятая! Он ослабел и опустился на стул, очевидно, решив покориться неизбежно. В это время Тимофей Кондратьевич Квасцов на площадке лестницы припадал к замочной скважине в дверях квартиры председателя, то ухом, то глазом, изнывая от любопытства. Через 5 минут жильцы дома, находившиеся во дворе, видели, как председатель в сопровождении еще 2 лиц проследовал прямо к воротам дома. Рассказывали, что на Никаноре Ивановиче лица не было, что он пошатывался, проходя как пьяный, и что-то бормотал. А еще через час неизвестный гражданин явился в квартиру номер 11, как раз в то время, когда Тимофей Кондратьевич рассказывал другим жильцам, захлебываясь от удовольствия, о том, как замели председателя. Пальцем выманил его из кухни в переднюю, что-то ему сказал, вместе с ним пропал.